на пруду. Не ангелы ль небо с утра раскрасили райскою синькой, даль мирно сквозит до бугра невинною белой пустынькой. Березки толпятся кольцом и никнут в торжественной пудре, а солнце румяным лицом сияет сквозь снежные кудри. На гладком безмолвном пруду сверкают и гаснут крупицы, подтаяв, мутнеют во льду следы одинокой лисицы. Пожалуй, лежит за кустом, глядит и, готовая к бегу, поводит тревожно хвостом по свежему рыхлому снегу. Напрасно! Я кроток, как мышь, и первый, сняв дружески шляпу, пожал бы, раздвинув камыш, ее оснеженную лапу.